Раньше люди считали, что мир будущего будет населен киборгами или роботами с памятью, скопированной с устаревших Homo sapiens. При этом характеры новых существ представлялись вполне привычными, человеческими. С увеличенным интеллектом, но с теми же страстями, завистью, обидой, местью, жаждой власти. Однако именно психология человека еще в 20 веке стала меняться быстрее, чем его тело. Появились лекарства против страха, гнева, лени. Появились даже приворотные зелья. А в 21 веке человек получил полный контроль над любыми чувствами, устранив древний конфликт чувств и разума, приятного и полезного, интуиции и сознания. Все, что мозг определял как полезное, он теперь одновременно делал человеку приятным. В том числе, уже автоматически, без таблеток. Человек почти не старел, и юношеская нейропластичность позволяла подсознательному интеллекту, интуиции, развиваться вместе с привычным сознательным интеллектом и даже опережать его. Будто бы даже инстинкты за годы проб и ошибок становились разумными и дальновидными. Вместо враждующих старых и новых поведенческих механизмов, человек получил два помогающих друг другу интеллекта. Фактически, абсолютную силу воли, так как уже не имел вредных соблазнов. Человек освободился от тех эмоций, которые мешают разумному поведению, и усилил те, которые ему способствуют. На энцефалограмме у него четко прослеживался гамма-ритм, и он был заметно быстрее, чем у людей прошлого. Раньше подобное замечалось лишь у монахов в медитации или творческих личностей в состоянии потока. Новый человек как будто ничего не решал, он лишь получал советы от интуиции и обычно соглашался с ними. Он стал почти всегда счастлив, и его основной задачей стало продление жизни. Когда качество жизни не проблема, имеет значение лишь ее количество. Если для повышения вероятности выживания оказывались полезными те или иные действия, то они сразу становились приятными. Новый человек хотел только полезных вещей и без колебаний их делал. Поведение людей стало полностью рациональным, что позволило им установить мирный баланс интересов по теории игр. Взаимопомощь сознательного и подсознательного интеллектов научила людей гораздо лучше понимать друг друга, быть очень убедительными и договороспособными.